Его друг Карло Ферромонте, которого он через несколько часов посетил, тот служил тогда библиотекарем в знаменитой Монтепорцкой музыкальной библиотеке, был первым, кому он об этом поведал. Ферромонте запечатлел их разговор в одном из своих писем. «Наш бывший мастер музыки, — сказал Кнехт, — был ведь твоим учителем, и ты его очень любил. Часто ли ты теперь видишь его?» «Нет, — отвечал Карло, — то есть вижу я его, конечно, нередко, например, когда он совершает свою обычную прогулку, а я иду из библиотеки, но говорить с ним мне уже несколько месяцев не случалось. Он все больше и больше уединяется и, кажется, не переносит общения с людьми. Раньше он принимал по вечерам таких, как я, прежних своих репетиторов, которые служат теперь в Монтепорте. Но это уже с год тому назад прекратилось, и тем, что он поехал тогда на вашу инвеституру в Вальзель, мы все были очень удивлены». «Вот как?» — сказал Кнехт. «Но если ты иногда его все-таки видишь, не замечал ли ты в нем каких-нибудь перемен?» «О да, вы имеете в виду его бодрый вид, его веселость, его удивительное сияние. Конечно, мы это замечали. В то время как силы его убывают, эта веселость неизменно растет. Мы-то привыкли к этому, а вам это, естественно, бросилось в глаза». «Его помощник Петр, — воскликнул Кнехт, — видит его куда чаще, чем ты, но он к этому, как ты говоришь, не привык. Он специально, найдя, конечно, убедительный предлог, приехал в Вальзель, чтобы побудить меня к этому визиту. Какого ты о нем мнения?» «О Петре? Он очень большой знаток музыки, скорее, правда, из педантов, чем из одаренных. Человек несколько тяжеловесный, тукадум. Бывшему магистру он предан беспредельно и отдал бы за него жизнь. По-моему, службу у своего обожаемого повелителя и кумира заполняет его жизнь целиком, он одержим им». «Не сложилось ли у вас такое же впечатление?»